Глава 29. Яна. В квартире пахнет перегаром, лицо Ильдара перекошено в ужасной и зловещей гримасе. Максимально некомфортно и хочется сбежать. Знаю, что я не одна, и за дверью стоит целая орава мужчин. Я тут прощальную оргию устроил. Все ждал тебя, как главный десерт вечеринки. Что, решил меня изнасиловать? Прямолинейно спрашиваю его я. Говорил, что я бревно в постели. Зачем тебе я? Чтобы наказать. Ты не имела права со мной так поступать. Визжит Ильдар, а его тело раскачивается из стороны в сторону. А тебе можно трахать баб направо и налево? Как ты вообще попал сюда? Щурюсь, сжимая в руках биту. Сделал дубликат. На всякий случай со своей связки я оставлял слепки. Они мне пригодились. Ильдар делает шаг навстречу, а я угрожаю ему замахом биты. Твое псевдооружие тебя не спасет. В этот момент в квартиру врывается Даниил вместе с друзьями. Все остальное происходит, как в замедленной съемке. Драка, потасовка, несколько девушек выбегают чуть ли не полуголые из зала, а я морщусь. Ну, хоть спальню не тронули. Какая мерзость. Друзья Славяна в итоге выталкивают компашку. Слава богу, мужиков не так много. Я насчитываю около 5. Ну и по сравнению с крутыми накачанными байкерами, они мелкие, худощавые и пьяные. Я прячусь в спальне, пока все это не закончится. Осматриваюсь. Вещи все на месте. Ильдару хоть на что-то хватило мозгов. При исполненной желании мести он хотел меня трахнуть в последний раз, не понимая, что я больше не та маленькая беззащитная дурочка, какой он меня делал последние месяцы отношений. И зачем я только велась на его сладкие песни? Когда это все завершается, Даниил заходит ко мне в комнату. Замечаю окровавленные костяшки левой руки и зреющий синяк на лице. «Боже, Даня, с тобой все в порядке?» Подбегаю к своему спасителю и обнимаю его. Да, я тут знатно отметелил Ильдара. Завтра едем заявление подавать. Последнее он говорит с нескрываемой злостью, как будто приказывает, а не просит. Думаешь, стоит? Ты же знаешь, как иногда работает наша. Мне похер, жестко обрывает меня Даня. Если они ничего не сделают с заявлением, я позвоню отцу и... Что сделает дальше, я не услышала, потому что в этот момент к нам заходит Славян с громким воплем. «Миссия выполнена!» И после обрывается на полуслове. «Ой, я не знал, что вы...» Мы мгновенно отлипаем друг от друга. «Дань, а ты чего мне не сказал, что вы встречаетесь?» «А мы и не...» Начинает Даниил, а я кладу ему указательный палец на губы. А даже если и встречаемся, то что это изменило бы? Язвительно улыбаюсь я, и Славян теряется. Нет, ты точно наконец-то стала собой. Тебе твоя наигранная скромность не шла совершенно. Ладно, мы с братанами поедем дальше кататься. Может, еще с кем-нибудь подеремся. Тут были слабые противники. Спасибо, что позвали, были рады помочь. После этих слов он пятится назад, и вскоре мы слышим, как захлопнулась дверь. Даня смотрит на меня удивленным взглядом, и я лишь пожимаю плечами. «Поедем сегодня или завтра?» «Завтра. Ты посмотри, что они устроили. Мне убираться нужно. Благо, ничего не сперли, так, беспорядок навели. Спасибо, что выручил». Я улыбаюсь, как ни в чем не бывало. «Ладно, значит, расскажешь о том, что бывший тебя преследует. И сегодня, пожалуйста, спи с засовом на двери. Завтра поменяем замки». Даня продолжает раздавать инструкции, а я только и могу что кивать и любоваться им. «Слушай, может, ты останешься?» Я задаю вопрос быстрее, чем успеваю осознать его смысл.